сегодня объявил свою любовь незаконно. Сейчас была расстреляна согласно приговора. Давно снимал треклятый мораторий. Я цеплялся целый год и рот не дрогнули ладони. Осуществил приговор. Моя любовь тебе не твоя. Выстрелил в нее в упор, чтобы убить наверняка. Отпускаю, чего не болит.